Глава 20. Вита. «Как дела?» — села я за один столик с Габи. В спину мне прилетел легкий снаряд. Второй — это оказалась скомканная бумага, не попал в цель и заскользил по столу. Третий упал в тарелку с супом. «Все равно не собиралась его есть», — прокомментировала я в ответ на настороженный взгляд девушки. С самого утра мир будто изменился. Вчера я долго не могла уснуть, так как без конца анализировала произошедшее и пыталась найти объяснение увиденному. Потом целую ночь меня мучили кошмары. В них то Рик целовался со всеми подряд, то Лео доставал нож и гонялся за мной по Инволду. Зато с первыми солнечными лучами, ворвавшимися в мою комнату, на меня снизошло озарение. Хотя нет, сразу два. Я поняла принцип своей магии и придумала план побега отсюда. Все же дельные мысли иногда приходят тогда, когда их уже не ждешь. Подумав о скором освобождении из клетки, я мысленно усмехнулась и сосредоточила свое внимание на Габи. Нейтан был магом света. Зои, если меня не подвел слух, тоже. Совпадение? Вряд ли. Заметив напряженный взгляд девушки и то, как она покосилась на перешептывающихся парней, я широко улыбнулась. Взяла с ее подноса яблоко, вгрызлась в него и поднялась, не собираясь долго задерживаться в столовой. Мы с Габи не настолько близки, чтобы заводить разговоры по душам, да и времени на сближение не хватит. Свои тайны по щелчку пальцев она не раскроет. Правда, о вчерашнем происшествии говорить не станет. Что оставалось? «Слышала, тебе нашлось применение?» — сказала я, будто передумав уходить. «Кстати, сбежать случаем не планируешь?» «Зачем это?» — напряглась девушка и тут же обернулась на смех за соседним столиком, будто испугавшись. «Ладно, неважно», — отмахнулась я, заподозрив неладное. «Пора уходить». Вместо бумажных шариков в меня едва не полетела еда. Некоторым людям, особенно представителям мужского пола, доставляло особое удовольствие потешаться над другими. Высмеивать, грубить, ставить подножки или случайно опрокидывать на меня поднос. Малые дети, ей-богу. Но не успела я избежать одной неприятности, как наткнулась на другую. «Новенькая!» — на крыльце столовой стояла Эмилия. «Тебе кто разрешил слезать с дерева?» Я усмехнулась. Поразительно, как одна простая мысль может изменить все вокруг. Не только восприятие, но и отношение к людям, а также сами стремления. Первое, что я сегодня утром осознала — суть моей магии. Да, Виан давала наставления, но ее слова не находили во мне отклика. Они разбивались о выстроенную между нами стену нежелание принимать себя в роли мага. Теперь же все встало на свои места. Я зависима. Но не от конкретного человека, а от чувств, которые у меня вызывают другие. Не только Мич, Лео, Рик и мама — все. Подавив улыбку, я подошла к девушке в упор и ответила как можно более добродушно. «Вчера мне без тебя стало очень скучно». Да, я была ниже ростом, уступала ей в красоте, не наряжалась в подчеркивающие талию платья, не надевала высокие каблуки и уж точно не красилась столь ярко. Зато дерзости во мне имелось в достатке, а при необходимости иногда подключалась безбашенность. «Эмилия, в следующий раз не уходи, побудь подольше рядом, без тебя сразу так холодно и одиноко». Стихийница брезгливо отшатнулась. Глянув на Алекс в поиске поддержки, она выдала. «С ума сошла!» «Конечно!» — ринулась я к ней. Девушка взвизгнула от неожиданности и попятилась, часто заморгав, отступила еще на несколько шагов, а я последовала за ней. «Ненормальная!» — бросила она на мое восторженное выражение лица и поторопилась в столовую, чтобы укрыться от преследований внезапно появившейся фанатки. Я с глупой улыбкой помахала ей рукой, а как только дверь закрылась, перестала притворяться. «Боишься безумных поклонниц, Эмилия? Боишься больше, чем схватки с магом огня?» День обещал выдаться на славу. Я облегченно выдохнула и в приподнятом настроении направилась в библиотеку. Вещи давно собраны, план побега составлен. Осталось переждать где-то несколько часов и потом осуществить задуманное. Все должно получиться, иначе и быть не могло. «Вита, вот где ты!» Спустя половину отведенного времени застал меня за привычным занятием Мич. «Как спустилось дерево? Эмилия развязала, да? С тобой все в порядке? Кстати, вчера здесь пропала девушка». «Ага», — только и сказала я, перевернув страницу. «Рассказать ему о побеге или не надо?» Нужно быть осторожнее. Я не верю, что они сами сбегают. Разве отсюда можно выбраться? Как считаешь, это какая-то Мирена крадет магов и ставит над ними опыты?» Я подняла голову. «Откуда такие предположения?» «Ну...» — стушевался Мич. «Не Тетриса ведь? Поговаривают, от них долго затягивается проход, а тут бац!» — хлопнул он в ладоши. «Пусто и чисто!» «Да, наверное», — сказала я, только чтобы не развивать эту тему. Мыслями я уже давно находилась возле арки и проверяла, откроется она в момент обнуления или нет. Все сходилось. Крик, скотч, ветер, который не подействовал на листву. Если моя теория верна, то во время обнуления защита Диста спадала. Это объясняло не только пропажу магов, но и измененный воздух, хлынувший сюда из мира людей. Оставалось надеяться, что мои догадки верны, иначе будет сложно найти какие-нибудь еще объяснения. В сотый раз, посмотрев на часы, я перевернула страницу. Почему стрелка не двигается? «Там Эмилия что-то затевает», — Мич понизил голос до заговорщицкого шепота, обернулся на входную дверь и подвинулся ко мне. «Я видел, как она подговаривала на что-то, ребят. Ты бы была осторожнее. Спрячься куда-нибудь. Кстати, я нашел отличное место. Возле Белого тумана есть заброшенное здание, о котором мало кто знает. Можно просидеть там до вечера». «Я не привыкла бежать от опасности», — покачала я головой и опять перевернула страницу, не прочитав на предыдущей ни строчки. «Нет, Митчу точно не стоит рассказывать о побеге. Никто не должен знать». «Эмилия подговаривает ребят?» — уточнилась я. «Да», — кивнул маг. Мысли лихорадочно зашевелились. Как нельзя кстати вспомнился непродолжительный бой с Лео. Я широко улыбнулась, вызвав настороженность на лице сидящего напротив парня. Резко поднялась. «Но держись, Эмилия». В ладони защекотало от накапливающейся магии. Если выбрать проводником не эмоции, а сразу чувства, то она тут же отзывалась. Наверное, поэтому все реже появлялся холод, меня почти не бросало в дрожь, а опустошение больше не воспринималось как ближайшее будущее. Сама того не понимая, я стала более открытой. Не знаю, когда именно случился переломный момент, но с некоторых пор люди вокруг уже не казались чужими. Я прекратила отгораживаться. Симпатия, грусть, восторг, беспокойство. Если не оставаться на поверхности, а копать глубоко в себя, то и магия охотно наполняла тело, подчиняясь любой прихоти. Ведь эмоции — это проявление тех самых чувств. Почему я раньше не додумалась? Не следовало воспринимать свои способности как нечто чужое и бояться их. Нужно было сразу сесть и подумать, проанализировать, немного поэкспериментировать. Это дало бы намного больше результат, чем мое обучение с Виан, где я бездумно и весьма неохотно выполняла ее указания. «Эмилия!» — крикнула я, едва быстрым шагом добралась до площадки перед жилым сектором. «Вот ты где! А я тебя везде искала!» Стихийница обернулась. На меня посмотрели четверо парней, с которыми она минуту назад что-то оживленно обсуждала. Не дожидаясь возможного выпада, я подбежала к ней и обняла. «Куда ты вечно пропадаешь? Не вижу твоего лица, и сразу так тоскливо на душе. А мне ведь нужны эмоции. Сама знаешь, я в любой момент могу превратиться в пустышку. Это пугает и...» «Уберите ее от меня!» — прорвался сквозь мой поток слов разъяренный крик девушки. «Тим, помоги!» Я запротестовала, сильнее обхватила девушку, пустив больше магии в ладони. «Почему ты так жестоко? Не трогайте, изверги! Эмилия, Эмилия!» Наигранно всхлипнув, я позволила оторвать себя от стихийницы. Опустив голову, будто была расстроена, сконцентрировалась на оставленном на ее спине сгустке огня. Тонкими струйками пустила его к ногам, а потом обвела талию, руки, грудь. Было непривычно контролировать пламя, пытаясь сделать его как можно более невидимым, притом не боясь причинить кому-либо вред и не опасаясь возможных последствий. Теперь страх не управлял мной. «Эмилия!» — протянула я, закончив приготовление. «Зачем ты так?» «От вчерашнего прилива крови тебе мозги разъело!» — поморщилась девушка и вдруг испуганно вскрикнула. Огонь вспыхнул в одночасье. Красивое темно-синее платье превратилось в обугленные кусочки, и, подхваченное ветром, полетело на ближайшего парня. Тот начал плеваться, отмахиваться, а Эмилия тем временем уже лишилась нижнего белья. «Зачетно!» — довольно произнес удерживающий меня Тим. Охнув, девушка прикрыла все важные места руками, ее щеки покраснели, Она соединила вместе колени и заозиралась на пожирающих ее глазами парней. «Вита!» — гневно произнесла она, и вокруг нас закружил ветер. «Ты поплатишься, мразь!» Тим отдернул руки, почувствовав сильный жар. Мою кожу покрыла желтая пленка. Она защитила от магического воздействия и не позволила воздуху тонкими хлыстами ударить по спине. В левом боку появилось пробирающее до мозга костей прикосновение. Однако все тут же прекратилось, не причинив мне никакого вреда. В глазах Эмилии появилась растерянность. Я разрешила накопившейся к ней злости завладеть собой и не подавила сопутствующие этому чувству эмоции. Благодаря им из пальцев начал капать жидкий огонь. Скопившийся у носков туфель, он змейкой побежал к моей противнице, окружил и вспыхнул пламенем. Его языки потянулись к девушке, но не посмели прикоснуться. Стихийница через крик выпустила свою ярость. От нее во все стороны рванул ветер, который отбросил окружающих нас парней. Он погасил огонь на миг. Заметив ухмылку на моих губах, Эмилия затряслась от злости. Прикрыв глаза, она расставила руки, и небо затянуло тучами. Не обращая внимания на свою наготу, девушка начала накапливать магию, собираясь показать всю свою мощь. «Уверена?» — прищурилась я, уплотняя защиту. Девушка оскалилась. Во взгляде блеснула ненависть. Не дожидаясь нападения, я разрешила языкам пламени прикоснуться к ней и услышала леденящий душу визг. Совсем рядом со мной ударила молния, раздробив плитку на мелкие осколки. За ней вторая, небо быстро прояснилось. Под дикие вопли исчез и ветер, не перестававший хлестать по моим рукам и спине. Огонь отступил, я едва не согнулась, почувствовав внутреннее опустошение. Но заметила бегущую к нам Алекс и смогла переключиться на другое чувство — обиду. «Эмилия!» — испуганно позвала артефактор и упала рядом с ней на колени. Стихийница сидела нагишом на плитке, кожа красная, в некоторых местах испачканная сажей. Вместо длинных роскошных волос теперь был неровный ежик, превратив ее из некогда красивой девушки в плохо подстриженного мальчика. Хотя без бровей и ресниц она больше напоминала инопланетянина. «С тобой все в порядке, ты цела?» — взволнованно спрашивала Алекс, выискивая на ее теле повреждения. «Я же предупреждала, что с новенькой лучше не связываться. Почему ты меня никогда не слушаешь? Так, возьми мою джинсовую куртку. Сейчас». Потеряв живот, все-таки магия вытягивала силы, я приблизилась к ним. Встала над девушками, дождалась, пока они поднимут голову, и устало произнесла. «Знаешь, будь ты на моем месте, то сейчас посмеялась бы. Выглядишь не очень. Но прямо здесь и сейчас запомни мою доброту. На твоей коже ни единого ожога, ты цела и вполне здорова. Как вы обе успели заметить, я терпелива. Но если меня выбесить, могу и сорваться». Я посмотрела на наблюдающих за представлением парней и прибежавших на поединок магов. «Это касается всех. Бумажки полетят обратно огненными сгустками, вода закипит у вас во рту, а поднос в следующий раз обожжет ваши руки. Я ясно выразилась? Корнан!» Самый надоедливый из ребят кивнул. Я перевела взгляд на его друга, а затем еще на нескольких особо неприятных личностей, и снова на Эмилию. «И да, я поцеловала твоего Лео. Оказалось, он в этом деле хорош. Чертяка, правда?» Стихийница дернулась ко мне, но Алекс ее удержала. С чувством полного удовлетворения и без капли жалости к этой гадине я пошла к своему домику, чтобы забрать сумку с вещами. Миг обнуления был не за горами. Не хотелось больше видеть эти лица. От проживания в Пятом Инволде у меня остались крайне неприятные воспоминания. Если в Первом изредка случалось нечто из ряда вон выходящее, вроде стычек с Лео, от которых губ касалась улыбка, то здесь скопился один негатив. Я добралась до арки. Чтобы не привлекать к себе внимания, спряталась за ближайшими деревьями и стала ждать. Казалось, вот-вот все начнется. Я боялась пропустить нужный момент. Несколько раз подбегала к проходу и проверяла его на прочность, но улавливала посторонний шум и снова пряталась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в ближайшем тантане низко загудел механизм, поднимающий мага наверх. Я потерла друг от друга вспотевшие ладони и встала перед аркой. Толком не представляя, как все работает, решила упереться в невидимую преграду, как вдруг нырнула вперед из-за ее отсутствия. Я зашипела от боли в руках, но тут же отвлеклась на открывшийся передо мной вид. Дорога, та самая. У меня получилось, не верилось мне. Тишина насторожила. Я посмотрела влево и вправо, где до самого горизонта тянулась темная полоса асфальтированной дороги. Я обернулась. Арка засветилась 13 рунами, 6 из которых повторялись. Через нее открывался искаженный вид на бескрайнее море. Я поднялась, выставила вперед руку, которая не уперлась ни в какую преграду, и прошла сквозь каменное сооружение, будто никакого прохода не было и в помине. «Магия, да и только!» — хохотнула я, преисполненная радости. Дело осталось за малым — добраться до разрыва, через который мы как-то вышли на эту дорогу. Непонятно, каким образом преодолеть скалы, а затем суймы и пересадок доехать до дома. Но это явно ближе, чем через Монголию. Вот только не успела я сделать и двух шагов, как остановилась. «И зачем мне это надо?» — покачала головой и достала из сумки альбом с зарисовками. Открыла его на чистой странице и начала вычерчивать руны. По памяти они вышли другими. Здесь же появилась возможность в точности принести их на бумагу, указать оттенок каждой, с какой периодичностью и силой мерцали, а также пометить последовательность. Покончив с набросками, я все-таки отправилась в путь. Шла, всматриваясь вдаль, то изучала бескрайнее море, то поглядывала на клубящийся с другой стороны белый туман. Если я правильно поняла, дорога связывала Инволды между собой. Значит, по ней можно добраться до каждого из 5? А сколько их на самом деле? Вдруг больше? И что значат эти руны на арке, одна из которых не повторялась? «Наконец-то!» — пробурчала себе под нос, заметив разрыв в пространстве. Предвкушая скорое возвращение домой, я перешагнула через него и застыла. Под ногами ровной дугой лежали плоские камни. Они мерцали рунами. «Такие же!» — нахмурилась я и достала альбом. Присев, сверила каждую из 6, но не обнаружила 7-ю. Опасливо прикоснулась к 3-й и нечаянно сдвинула камень, тут же упав на песок. Проход исчез. «Что я натворила?» Я бросилась к ним и попыталась вернуть все на место. Руки дрожали, меня затопила паника. Казалось, вот-вот появится Татрис и отругает за выходку. Потом заберет с собой и превратит в подопытную крысу. Или заставит день и ночь выпускать разные виды магии огня, чтобы подпитать их дист. Я не представляла, какое наказание мог придумать Поин, однако от одной мысли об этом по спине табуном бежали мурашки. Ничего не менялось. Я шевелила несчастный камень и так, и сяк, сдвигала его на крохотные миллиметры, поднимала глаза, ожидая образования прохода. Тщетно. По вискам тек холодный пот. Совсем рядом прозвучал звук мотора, а за ним мужские голоса. Испугавшись, что меня обнаружат на месте преступления, я без задней мысли закинула все эти камни себе в сумку, а ее в попыхах завернула в приготовленный на всякий случай мешок и побежала в море. При случае под водой можно спрятаться. Надеюсь, выживу.